Глава 24. По дороге в ЗАГС. С того самого дня нашу героиню стали преследовать неприятности. История с машиной явилась всего лишь затравкой. Роксане повезло, что сидевшая за рулем женщина оказалась из деловых и занятых. Вечером она позвонила и сказала, что им надо бы встретиться и заполнить этот чертов европротокол, будь он неладен. «У меня час работы стоит дороже, чем ремонт крыла!» Это первое, что раздалось в телефонной трубке, а затем последовало. «Добрый вечер, это Владлена, та самая, которая вам бок подставила. Скажите, вы где обитаете? У меня буквально полчаса, чтобы уладить все детали. Давайте так, чтобы я приехала, а протокол уже был готов». Протокол был готов уже и так. Его сделал Николай. Вина Роксаны очевидна. Спорить даже не стоило. Тем более, что столкновение попало в поле видимости камер светофора. По его подсчетам, страховка должна была все перекрыть. В крайнем случае, для любимой этих копеек он бы точно не пожалел. «Роксана, знаешь, зачем руководству нужен водитель?» «Чтобы выделиться перед народом», — простодушно ответила женщина. «Нет. Во-первых, порой приходится решать рабочие вопросы в дороге. Во-вторых, иногда такая нагрузка, что голова вообще не соображает. И в-третьих, случается и по рюмочке пропустить. В общем, завтра машину к подъезду вызывай. Я же разучусь совсем водить. И так не люблю это дело». Она вздохнула, но Николая послушала. Пострадавшая приехала быстро. Как она пояснила, поблизости обитала. Мельком глянула протокол, задала пару вопросов про страховку. «А мужу скажите, что бывает, нечего переживать из-за куска железа. Это раньше было роскошью, а сейчас рабочий инструмент». И улетела дальше. От нее остался ненавязчивый легкий аромат духов и приятные воспоминания. На следующий день наша героиня уже было вышла к Николаю, чтобы направиться в ЗАГС, как каблук зацепился за канализационную решетку. А так как шла стремительно, то по инерции тело продолжало двигаться. И как результат — содранные колени, ладони, порванные колготки и юбка. Причем поза падения была такова, что Девяткин потом долго прикалывался. «Роксаночка, ну не надо при всех такую позу занимать. Тогда тебя не только я захочу». Потом назначили совещание, которое продлилось слишком долго. В конце злоключения Роксана умудрилась постирать джинсовую куртку, в которой она падала, забыв, что красная книжица лежит в кармане. Хорошо постиранный и отжатый паспорт надо было теперь срочно восстанавливать. И вот когда он был восстановлен, руководство отправило Николая на месяц в Узбекистан, в представительство компании. «Коля, а может, ну его, этот ЗАГС? Вот нам сейчас хорошо. Нас ведь только постель связывает, других-то интересов нет». Она лежала на его руке. Он накручивал на палец золотую прядь. «Представляешь? У меня рыжий сынишка будет», — вместо ответа произнес он. «Я его научу рыбу ловить. Мы будем сидеть на берегу с удочками, а ты — нам уху варить». «А Андрюша с Аленой? Их нет в твоих мечтах?» Она повернулась на живот, подперла голову руками, поставив их на локти. Слабый свет ночника скользил по нежной коже, повторяя каждый изгиб, теряясь во впадинах, играя бликами на золотой гриве. «У них есть отец?» — он провел рукой по шелку спины женщины. «У них есть еще и мать. Иди ко мне, мать». И он подтянул к себе любовницу. «Я тебя слопаю». Роксана прыснула от того тона, которым он это произнес. «Что сделаешь?» «Я тебя слопаю». Обхватил ее обеими руками и ногами. «Я жаба, и я тебя слопаю». «Фу, откуда такая вульгарщина?» Она засмеялась. «Ты что, не читала «Жаба и роза» Гаршина?» Жаба ползла к розе и с вожделением говорила: «Я тебя слопаю». И он начал тыкаться ей в шею, фыркать, прикусывать. Стало щекотно. Она смеялась, вращала головой, приподнимала плечи. Утром проводила Николая в командировку. «Нет, в аэропорт не поехала. Вот еще. Муж, что ли? Да и надолго ли? Всего на месяц. Месяц на размышления. Месяц, чтобы успеть соскучиться друг без друга. Месяц, чтобы понять. На работу не пошла. Попросила предоставить ей отгул. Хотелось побыть дома, в тишине и одиночестве. Из зала раздавались голоса. О чем-то шел спор. Над чем-то смеялись. Митя больше походил на массовика-затейника, нежели на репетитора по физике. «Лирики и физики, как закончите, приходите на кухню. Я хвороста напекла», — позвала компанию Роксана, заглянув в комнату. Там на разобранном столе книжки были разложены учебники и тетрадки. В беспорядке валялись карандаши, ручки, линейки, батарейки, лампочки, проводки и прочее необходимое оборудование. Андрюха с Анной голова к голове над чем-то колдовали. Физик посмотрел со стороны, но в процесс не лез. «Да кто же так делает? Сразу видно! Женщина!» — возмущался мальчик. «Митя, а что я делаю не так?» — девушка подняла глаза на репетитора. «Ты все делаешь так, а вот этот умник!» И он потрепал лохматую голову школьника. Аленка сидела в углу и рисовала. Ей было весело в этой компании. Ее жесты, мимика и даже взгляд скопированы с Владимира. Вот и сейчас она слегка склонила голову, прикусила кончик карандаша, сощурила один глаз. Потом удалила от лица карандаш, что-то отмечая пальцем на его корпусе. Затем сделала несколько штришков на бумаге и уже рассматривала на расстоянии свой рисунок. Анна зарделась от похвалы. Андрюшка насупился. А физик продолжал открыто улыбаться, глядя на своих учеников. Роксана накрыла к чаю, насыпала заварку в большой чайник в форме замка. Когда-то давно она его увидела в витрине антикварного магазина. Ее поразила его необычная форма. Красные, увитые зеленым плющом, зубчатые стены незначительно возвышались над плоской с вделанным колечком крышкой. Носик, что толстая цепь для поднятия ворот, не удержалась, купила. И теперь, когда ей хотелось чего-то особенного, она доставала этот чайник, выставляла чайные пары английского тонкого фарфора в расписных цветах, пекла печенье. Сегодня в огромной салатнице возвышалась гора золотистых витых веточек, покрытых белоснежной сахарной пудрой. Чай в лучших традициях английского дома. Может, это и не были традиции английского дома, но ей очень этого хотелось. Наконец толпа ввалила на кухню. Митя, как школьный дежурный, проследил, чтобы все помыли руки. Сам зашел последний. Ему досталось место рядом с Аннушкой. Девушка перекинула косу через плечо, нервно теребила ее кончик. Она держалась скованно, боялась ненароком задеть его локтем, отчего чашка в руке подрагивала, кипяток золотистого цвета с ароматом черной смородины норовил выскочить и обжечь. «Митя, а у тебя есть девчонка?» Ни с того ни с сего спросил Андрюша. «А то наша Анна в тебя втюрилась!» За что он тут же получил подзатыльник сначала от матери, а затем от Анны. «Митя, вы не слушайте этого балабола, и ничего я в вас не влюбилась!» При этих словах чашка вздрогнула, и несколько капель упали на руку соседа, который совсем не вовремя потянулся за хворостом. «Вот еще! Было бы в кого влюбляться!» — сказала девушка, краснея еще больше. «А что, в меня нельзя влюбиться? Роксана Александровна, разве в меня нельзя влюбиться? Вот вы бы влюбились в меня?» Молодой человек хитро взглянул на хозяйку дома, в очередной раз залюбовавшись ее профилем. Роксана засмеялась. «Митя, ты бы назвал меня еще тетя Роксана, а потом бы спросил, могла бы я в тебя влюбиться?» «Мам, нельзя в тебя влюбляться!» — заявил авторитетно Андрей. Он повернул голову к Мите и тоном школьного учителя продолжил. «У мамы есть папа, а нам другого папу не надо!» Выдержав как взрослый небольшую паузу, а все ли поняли, снова обратился к матери. «Слышь, мама, ты так и передай дяде Коле, что он нам не нужен. Правильно, что он больше не приходит. Я его не пущу!» «Мало еще в мою жизнь лезть!» — вздохнула она. «Митя, а вы наливайте себе еще чай». Как же Аленка могла остаться в стороне от общей беседы? Свои 5 копеек ей не терпелось вставить. «Митя, Аннушка наша хорошая, но ветреная». Она махнула рукой. «Ты на нее не обращай внимания. Оставьте Анюту в покое. «Тоже мне, великие советчики!» — вступилась Роксана за сестру. «Я на вас посмотрю. Нашли ветреную. Вот я сейчас полотенцем обоих отхожу!» И она потрясла цветастым вафельным рушником. «Ветреная у нас Аленка!» — решил спасти ситуацию мальчик. «То с Ваней домой ходит, потом Костя ей портфель носит. Ну никакой постоянной константы!» — заключил Андрей. «Ну ты выдал!» — Митя взял хворост и захрустел им. «Ты хоть сам тупал? Что сказал, а? Маленький малыш!» Запел один телефон, и Аленка скрылась в своей комнате. Вскоре испарился и Андрей. Вместе с детьми исчезла ненавязчивая атмосфера наивности. Концентрация напряженных частиц в воздухе нарастала. Девушка прижала подбородок к груди, насколько ей позволила ее физиология. Митя с увлечением рассматривал противоположную стену. Роксана же задумалась о Николае, пытаясь представить его здесь, на кухне, вместо Мити. Затянувшееся молчание вывело ее из задумчивости. Она перевела взгляд с одного на другого и, поняв, что явно здесь лишнее, вышла из кухни. Вскоре хлопнула дверь. На кухне полилась вода. «Тебе помочь?» Роксана остановилась. «Ань, ты чего?» Плечи девушки подрагивали. Она выключила воду и спрятала лицо в ладонях. Хозяйка дома развернула к себе сестру. Прижала и, как маленького ребенка, стала гладить по голове. «Ты влюбилась, милая моя. Любовь — это больно. Я даже завидую тебе. Любовь — это когда душа замирает, сердце рвется на части. Любовь — это сладкий яд». «Почему ты мне завидуешь? У тебя же есть Николай, у тебя был Крис. Тебя все любят, а меня? Меня?» И рыдания вырвались из своей темницы. Заслоны пали. Слезы потоком заструились по щекам. «Милая моя, маленькая моя сестренка, первая любовь всегда такая. Кажется, что жизнь остановилась, что никто не переживал такое до тебя. Но поверь людским словам, утро вечера мудренее. Ты увидишь, что солнце также будет светить для тебя, а цветы благоухать, и однажды вы встретитесь, ты и тот, кто носит вторую половинку твоей души. У тебя все впереди, и боль от разлук, и радость от встреч, и горечь от расставаний, и сладость от знакомства. У тебя вся жизнь впереди. И поверь, потом ты с улыбкой будешь вспоминать свои первые чувства». «Саша, я съеду от тебя. Как я ему в глаза посмотрю после того, что наговорила?» «Съедешь. Конечно, съедешь. Вот поступишь, получишь комнату в общежитии и съедешь. Я не знаю, что ты наговорила ему, но мне Митя кажется порядочным молодым человеком и не будет использовать сказанное против тебя». Физик позвонил поздно, почти в полночь. «Роксана Александровна, мне завтра приходить?» — спросил голосом побитого пса. «Я вам клянусь, что с моей стороны не было никаких намеков на то, что между нами может что-то быть. Она очень хорошая девушка, но она для меня всего лишь моя ученица». «Все нормально, Митя. Приходи. Андрей будет тебя ждать». «А...» — Митя замолчал. «Аня не истеричка», — по-своему растолковала паузу Роксана. «Она постарается тебе не досаждать, но ей нужно время, чтобы осознать твой отказ».